Уф, наконец-то. Альмиена проследила взглядом за выходившей последней вампирессой, после чего и сама зашла в комнату. Ну что ж, поздравляю вас с прибытием в Золотой лес. Вот уже неделю, как Олег, Лея и Вериена жили в эльфийском лесу. Разумеется, первое, что сделала пара студентов, это посетила местную академию, ту самую Иларше, где когда-то учился сам ректор. Увы, на занятия попасть не удалось, потому что, как понял Олег, давно идут каникулы. Правда, с пониманием языка эльфов у Олега были серьезные проблемы. И не потому, что его внутренний демонический переводчик отказывался переводить значительную часть эльфийской речи. Нет, это-то как раз проблем не составляло. Еще в седой древности эльфы позаботились о том, чтобы иметь возможность беседовать с гостями, наложив на лес сложное заклинание, дающее возможность всем в пределах леса свободно понимать и разговаривать на эльфийском. Причем «всем» означало именно «всем». Когда Олег, гуляя с Вериеной по лесу, решил немного передохнуть, присев под пышным кустом, в ветвях которого заливался соловей, он был крайне ошарашен тем, что заливистое пение птицы мягко преобразовывалось в чрезвычайно витиеватое пожелание удалиться и не мешать певцу приманивать самочку. Самым приличным в этом пожелании, произнесенном на чистейшем эльфийском, со странным прищелкивающим акцентом было «Чтоб тебя черти кошачьи сожрали». В первый момент Олег с Вериеной несколько растерялись и начали озираться по сторонам, высматривая наглеца. Первой сориентировалась бывшая диверсантка, взглядом указав на самую верхушку куста, где, покачиваясь на тоненькой ветке, продолжал мелодично изрыгать проклятие небольшой соловей. Так что с пониманием слов проблем не возникало. Проблемы возникали со смыслом. Эльфы, за исключением Альмиены, Элиара, который забежал поздороваться к остановившемуся у эльфийки Олегу с товарищами в первый же день, и еще нескольких представителей клана Эл-Керебреа, который в эльфийском обществе выполнял функции этакого дип-представительства, ответственного за связи с другими расами, оказались жуткими эстетами. До Олега довольно долго доходило, что, например, фраза «даже вечность может рухнуть, если не будет вовремя поддерживать себя, и не стоит нам противоречить воле Вселенной», означает всего-навсего предложение сходить перекусить. Впрочем, за неделю Олег несколько привык и научился отличать предложение сходить выпить вина в ближайший трактир от философской беседы о сущности неосознаваемого. Но так или иначе, до начала Тину Вилани Олег начал более-менее понимать своих новых остроухих собеседников, а иногда и собутыльников. Когда прошел первоначальный восторг от пребывания в заповедном эльфийском лесу, Олег начал скучать. Лея была по горло загружена учебой, не отвлекаясь ни на что другое. Альмиена, выказавшая себя прекрасной собеседницей, также была постоянно занята, пытаясь за ограниченное время обучить друидессу максимально большему из возможностей эльфийской магии, а их свириенное уединение лишь изредка разбавлялось Элиаром, который был занят на подготовке праздника и не мог навещать их достаточно часто. Поначалу Олег тоже решил было немного поучиться, благо Альмиена не скупилась на знания, но вскоре был вынужден признать свою полную несостоятельность. Эльфы не владели темной магией и, соответственно, просто не могли научить его чему бы то ни было полезному в этой области. Доступная же Олегу светлая магия огня оказалась слишком узкоспециализирована и никак не могла помочь в освоении даже азов магии перворожденных, основанной на тончайшем сплетении многочисленных стихиальных и природных сил. От скуки он попробовал было уйти в запой, но тут его поджидало разочарование. Эльфы оказались никудышными собутыльниками. Они могли по несколько часов мусолить одну единственную, не такую уж и большую кружку легкого фруктового вина, рассуждая о таких отвлеченно-философских вещах, что у молодого полудемона сводило скулы от нестерпимой скуки. Да и осторожные и любопытные взгляды, которые кидали на него собутыльники, безошибочно чуявшие демоническую природу Олега, и их расспросы, пусть вежливые и осторожные на тему «А как это быть демоном?», тоже удовольствия не добавляли. В конце концов, заметив, как он мается, Альмиена сжалилась и за руку отвела его в дворцовую библиотеку, мимоходом бросив охранникам, что отныне Олегу разрешено посещать ее в любое время. Олег еще раз поразился ее непонятному статусу. Вроде бы обычная эльфийка, однако любые приказания Альмиены выполнялись мгновенно и беспрекословно. Решив впоследствии разузнать об этом феномене у нее самой, Олег по уши зарылся в древние свитки и толстенные фолианты. Упускать такой шанс было просто глупо. Так продолжалось 3 дня. Олег вовсю копался среди сберегаемых заклинаниями древних хроник, прерываясь только на еду и питье. Как он сам объяснял свою внезапно прорезавшуюся страсть к истории, изрядно изумленный этим обстоятельством Вериени, мол, интересно, к тому же вдруг узнает чего полезного о Гелионе. Эльфийская ведь богиня была изначально. Или об Орхисе. Но тут его больше интересовали методы уничтожения. На 4-й день, около 1 часа дня, когда Лея под присмотром Альмиены старательно пыталась совершить магическое преобразование обычного ясеня в величавый гигант Мелон, растрепанный Олег, пребывающий в самом потрясенном состоянии души, ворвался на небольшую полянку, где и происходил урок, потрясая свитком, судя по печати, где-то 10-тысячелетней давности. Кроме даты, на печати находился личный представительский герб Альмиены, указывающий, что написан сей свиток был ею собственноручно. «Это что?» – возопил Олег, размахивая свитком и глядя на Альмиену, как на какое-то невероятное чудо. «Секунду». Альмиена ловко выхватила свиток из его руки и вгляделась повнимательнее. «А, это всего лишь хроника Войны Кольца. Меня в свое время попросили ее записать. Давняя история. О ней сейчас мало кто даже из старейшин помнит. Уж очень давно это было. К тому же в другом мире, откуда мы после этого и вынуждены были уйти. В общем, история для эльфов не самая лестная. Здорово мы тогда с этими кольцами напортачили. Чего это тебя на такую старину потянуло?» «Ну, помимо того, что мне было весьма любопытно узнать, что возраст одной моей знакомой, ведущей себя словно шаловливая малолетка-первокурсница, на самом деле больше 10 тысяч лет», — ответил немного успокоившийся Олег. «Мне также очень хотелось бы понять, откуда эта история стала известна в моем мире? Ведь почти все совпадает. Разве что имена немного другие. Да и то, это можно списать на не совсем верную транскрипцию. Или хочешь сказать, что вы происходите из мира Земли, соотечественники?» «Да нет, не из вашего. А что, он все же написал эту историю?» «Кто он?» «Да, один паренек, смешной такой. Я как-то 500 лет назад, гуляя по одному техногенному миру, похоже именно вашему, влипла в неприятную историю. Ну, он меня и выручил, а в благодарность попросил рассказать что-нибудь из нашего прошлого. Странное желание. Люди раньше за помощь все больше деньги просили, удачи или пожелания какое исполнить. Серьезный такой паренек, даром что совсем молоденький был. В общем, приглянулся он мне, я и рассказала, что из маминых историй вспомнилось. Давно эта история у меня на языке вертелась. Все жалела, что поделиться ни с кем нельзя. А тут другой мир. Шансы, что кто-либо из наших услышит, минимальны. Почему бы и нет? Решила. Ну, приукрасила, конечно, совсем чуть-чуть. Подретушировала кое-что. Паренька этого, помнится, Джоном вроде звали». Выслушав Альмиену, Олег впервые в жизни всерьез задумался, а не упасть ли ему в обморок. История создания Властелина Колец начинала обрастать совершенно невероятными подробностями. Правда, кое-что все же коробило. Наконец он сообразил. 500 лет? Но ведь Джон Роналд Руэлл Толкиен написал Властелина Колец всего около 60 лет назад. Как так? Он недоуменно взглянул на устало вздохнувшую Альмиену. «Ну откуда мне знать, каково распределение межмировых временных потоков? Ими боги командуют, а не одна старая, уставшая эльфийка, которая, между прочим, по горло занята обучением твоей подруги». Тут неожиданно в их разговор вмешалась Лея. «Так это, выходит, та самая история?» Она кивнула на свиток, который Олег продолжал держать в руках. «Записи которой ты распродаешь на кристаллах?» Олег утвердительно кивнул. «То есть как запись?» — скинулась Альмиена. «Тебя там точно быть не могло». Олег усмехнулся. «Уважаемая леди, после того, как вы пересказали Толкину эту историю, он, основываясь на ней, написал великолепную книгу, которую назвал «Властелин колец». Книга прославилась на весь наш мир и была переведена практически на все языки. Множество людей стали объявлять себя эльфами, гномами и орками и ежегодно делать выезды, устраивая имитацию описанных в книге сражений. А сравнительно недавно по книге этой был снят фильм, последнюю часть которого я посмотрел как раз незадолго до того, как попасть в Альтиан. С записями этого фильма, переписанного у меня из памяти, я и торгую. Урок был сорван. Любопытной Альмиене было не втерпёж посмотреть, что за фильм получился из ее рассказа. Благо, понятие фильма оказалось для нее вполне знакомо. Более того, как выяснилось, древняя эльфийка оказалась большой поклонницей кинематографа. Собственно, и на Землю-то она когда-то ходила, как оказалось, чтобы посмотреть какую-то комедию с Чарли Чаплином. Когда Олег попытался выяснить, откуда у нее были сведения, она просто отмахнулась, заметив, что у каждого свои способности, и что он, после 10 тысяч лет жизни, сможет не хуже ее чуять, когда в каком-то мире неподалеку происходит что-либо для него интересное. В общем, в предпоследний день перед началом Тенувилани Олег был занят по горло, записывая на магические кристаллы обе версии фильма. А все по дурости, ибо на его шутливый вопрос, какую из версий фильма показывать, обычную или гоблинскую, Альмиена всерьез призадумалась, после чего выяснив, что гоблинов в их мире нет, и это всего лишь псевдоним переводчика-приколиста, со вздохом проронила «Жаль» и потребовала все же демонстрировать обе версии. Олег лишь искренне рассчитывал на эльфийское чувство юмора, которое не позволит разъяренной остроухой толпе пришибить его сразу же после просмотра гоблинской версии фильма. Вопреки его надеждам, на следующий день на демонстрацию фильма Альмиена пришла не одна. Нет, то, что ее сопровождал Элиар, с которым, как выяснилось, древнейшая была весьма дружна, невзирая на просто непредставимую разницу в возрасте, было еще ничего. У молодого полудемона и весьма юного по сравнению с большинством своих сородичей эльфа постепенно и неспешно завязывалась самая настоящая дружба. Так что приходу Элиара Олег был только рад. Но вот высокий, статный и невероятно величавый эльф в надетой на голову короне, чьи зубцы формой идеально повторяли дубовые листья, среди которых то там, то тут неярким, но собственным светом мерцали небольшие алмазы, такой знак власти в золотом лесу мог и обязан был носить только один эльф. Звезднорожденный князь Алаар почтил киносеанс своим присутствием, причем не в одиночку, а в сопровождении еще нескольких эльфов, то ли советников, то ли охраны. Олег только вздохнул, мельком подумав, что ввиду отсутствия у прибывших луков, у него еще сохраняется призрачный шанс обернуться демоном и драпануть со всех крыльев. Впрочем, Альмиена, явно почувствовавшая его настроение, тихо приблизилась и, подтолкнув его локтем, шепнула. «Не волнуйся, все под контролем. Ты только не вздумай изобразить поломку кристалла. Я такую интригу учинила, чтоб князя сюда завлечь. Не срывай хорошую шутку». «А меня в результате твоей шутки стрелами не нашпигуют?» Также шепотом поинтересовался Олег. «Не боись, вся ответственность на мне. В конце концов, это же я рассказала. Между прочим, Алар родился куда позже, уже в этом мире. И я не уверена, что вообще знает об этой войне. У нас не принято афишировать свои ошибки». «Ошибки?» «Ну, кое-что в рассказе я немного поменяла», — улыбнулась эльфийка. «В общем, неважно. Давай, крути свое кино. Тебе ничего не грозит». Олег послушно закрутил. Именно сейчас и проявилось значительное отличие людей от эльфов. Во время просмотра эльфы старательно сохраняли полное молчание, лишь изредка прерываемое тихим хихиканьем Альмиены. Зато на эпизоде с Галадриэлью, совершенно неприличным хохотом, неизвестно чем вызванным, разразились уже звезднорожденные князь с Элиаром. Да и советники довольно-таки ехидно поглядывали на нахмурившуюся и помрачневшую Альмиену. Не считая этих смешков, комментарий на оба варианта был только один. Совершенно непроизвольно вырвавшийся у Альмиены во время демонстрации ворот Бородура и шествия из них бесконечного потока орочьего войска под предводительством Назгулов. «Боги, какое счастье, что все это было не так!» Когда киносеанс закончился, Алаар вежливо поблагодарил Олега за доставленное удовольствие и интересное зрелище, после чего удалился, ехидно поглядывая на помрачневшую Альмиену. Олег вздохнул с облегчением. Напрасно. «Так», — тон эльфийки не предвещал ничего хорошего. «Как ты говоришь имя режиссера?» «Питер Джексон. А что?» «Где он живет?» «В Америке где-то, наверное. А что такое?» «Да так, хочу визит вежливости нанести. поговорить о том о сём». Тут Альмиена сделала движение, будто сворачивая чью-то шею. «Объяснить, что не стоит почтенных эльфиек изображать древними сюсюкающими старухами, едва не ополоумевшими от жажды власти. Так сказать, провести разъяснительную беседу по поводу подбора актеров». Олег наморщил лоб, пытаясь вспомнить персонаж фильма, подходящий под подобную характеристику. Лучше всего подходил Саруман, но, увы, пол был явно не тот. Наконец он догадался. «Галадриэль? Ну, а что там такого? Нормально вроде изобразили». «Нормально? Между прочим, моя мать считалась красивейшей среди всех Нолды. А как ее изобразили? Этому режиссеру еще повезло, что она сама этот фильм не видела. Такого оскорбления она ни за что не потерпела бы». «Твоя мать? Ты хочешь сказать?» «Да, моя мама. А эти ее оскорбили». «Да в чем оскорбление-то?» – непонимающе вопросил Олег. «Вроде вполне качественно сыграли». «Ах, качественно! Да мать до сих пор считается одной из самых красивых эльфиек во всех мирах. А как ее изобразили? Ну сам подумай». Она внезапно сменила тон на более спокойный. «Откуда у вечно молодой эльфийки могут быть морщины вокруг глаз? Такое бывает только у людей. А эти сисюканья и причитания, напевные разговоры, полные всякой зауми. Да мать терпеть не может эту современную моду. А последние 7000 лет и вовсе. Чуть не точно выразишься, так сразу, без разговоров, ментальным молотом по мозгам как въедет. Между прочим, отличнейшее средство. Сразу все зауми с головы выбивает. Правда, у некоторых вместе с мозгами. Впрочем, данному режиссеру последнее явно не грозит. Даже великая Галадриэль не может выбить то, чего в принципе не существует». Постепенно вновь распалившаяся эльфийка почти кричала. Олег покачал головой. При всем темпераменте, проявляемая Альмиеной импульсивность теперь, как он знал истинный возраст этой женщины, казалась ему какой-то слишком наигранной, неестественной, словно великолепная и привычная маска, навеки надетая безумно древним и мудрым созданием. Да и вот так, почти случайно узнать, что твоя знакомая является дочерью самой Галадриэли. Олег покачал головой, прогоняя наваждение. Альмиена горячилась, поминая создателей фильма едкими и далеко не всегда цензурными словами. А он стоял, пережидая шок, вызванный коротким и случайным взглядом, брошенным на истинную суть эльфийки. Тут его размышления были прерваны чувствительным толчком в плечо. «Ладно». Несколько успокоившаяся Альмиена стояла перед ним. «В ближайшие 10 лет я к вам в мир вряд ли выберусь. Дел многовато. Да и временной градиент слишком уж велик. Но когда разберусь, прогуляюсь обязательно. А в общем и целом, не так уж плохо. Подозреваю даже, что если Алар когда-нибудь решится на раскрытие этой истории, то именно так и будет звучать официальная версия. Так что как бы мне Джону и этому, Джексону, благодарность передать не пришлось». «Толкин давно умер», — только и смог ответить Олег. «Ах да, я и забыла, что люди так мало живут. Хм, тогда стоит посоветовать Алару не особо спешить с благодарностями. Может, к тому времени и второй тоже скончается. Ну ладно, я пошла. А то тут с тобой Элиар поболтать рвется». Молодому эльфу действительно было не втерпеж. Прорвавшись к Олегу, он долго тряс его руку, высказывая восхищение тем, как в фильме изобразили Леголаса. «Правда, немного странно», — добавил он, «что говорил тот не с эльфийским, а с фенрианским акцентом». После этого эльф на полном серьезе сообщил, что теперь, посмотрев второй гоблинский вариант «Властелина колец», он наконец-то понял, о каких эльфов с уважением отзывается в легендах Инферно. Выслушав это заявление, Олег долго не мог понять, что же ему делать – плакать, смеяться или постараться разъяснить суть заблуждающемуся приятелю. Потом махнул рукой и, выбрав простейшее из возможных действий, громко расхохотался. А на следующий день был праздник. Множество эльфов собралось на огромной поляне, из разных углов которой доносились музыка и песни. Впрочем, не только эльфов. Небольшими группками встречались и представители других рас. Причем, если некоторых, вроде тех же гномов, Олег опознавал довольно легко, то другие определению никак не поддавались. Например, кто такие массивные серокожие гиганты с длинными рыжими волосами или невысокие изящные создания с абсолютно черной кожей и длинными, даже превосходящими эльфийские, ушами.

Ну, ты их видел. Они себя называют группой и играют только вместе. Затем какая-то девушка из Сидов, не знаю, кто такая. Потом будет петь Асиари Авелера. Кстати, очень рекомендую. Отличнейший бард. Потом Ал Элентаэрш. Произнося это имя, Элиар слегка поморщился. Как певец он, конечно, очень хорош. Но ведь опять своей песней будет оскорблять всех подряд. Жаль, что этот дров все же решился приехать. Ну а после него ты, как представителю одновременно двух родов, людей мира, земля и демонов, тебе решили дать две песни. Ты уже решил, что будешь петь? Да нет пока. Олег качнул головой. У меня в голове столько отличных песен крутится. Ну, решай, время пока есть. Да, миледи. Эльф церемонно обернулся к успевшей уже облачиться Вериене. Совет рассмотрел вашу просьбу, и принято решение ее удовлетворить. Вы будете выступать от имени вампиров-нежити, а времени выступления вас предупредят заранее. Что? Олег ошеломленно взглянул на довольную вампирессу, изо всех сил изображающую кротость и смирение. Небольшой напильничек, которым она подтачивала коготки, так и мелькал в руках девушки. «Ты тоже будешь выступать?» «А почему бы и нет?» — улыбнулась та. «Помнится, в детстве родители немало времени уделяли моему музыкальному образованию, и, говорят, неплохо получалось. Интересно же, да и вообще, если ты будешь первым демоном, что выступал на эльфийском празднике, то я хочу быть первым вампиром». «Не первым вампиром, а первым вампиром-нежитью», — въедливо уточнил Элиар. «Как посланник совета хочу поставить вас в известность, что представители малой разумной расы мира Валанхолия с самоназванием вампиры уже неоднократно принимали участие в Тину Вилани. А вот представители нежити, равно как и порождение Инферно...» Тут он подмигнул Олегу. «Действительно находятся у нас в гостях впервые». «Ну что ж, значит, буду первой среди нежити», — улыбнулась Вериена. «Идем давай, выступающий. Челюсть-то подбери. Как петь будешь?» Она легонько щелкнула Олега по подбородку и первая направилась к выходу. «Да уж...» Слушая длиннющую балладу, исполняемую невысоким, очень бледным дроу с жемчужно-платиными волосами, Олег непроизвольно морщился. Нет, певцом темный эльф был великолепным. Он был едва ли не одним из самых лучших исполнителей, выступавших на этом концерте, даже превосходя многих и многих светлых эльфов. Но вот то, что он пел... «Ничего», — тихонько вздохнул рядом с Олегом Элиар. «Скоро уже закончит. Видишь, он уже до гномов дошел. Теперь он оскорбит людей, потом кобальдов, потом еще раз наш народ, а потом и песню завершит. Я его распорядок уже наизусть выучил». «И что, так-таки ничего нельзя сделать?» — горестно поинтересовалась сидящая рядом Вериена. «Ну, хотя бы на дуэль вызвать, что ли? Или подстеречь в темном уголке?» «Нельзя», — в тон ей печально ответила Альмиена. «Дни мира, чтоб их через колено да с двойным проворотом. Вот и пользуется поганец. И не пригласить тоже нельзя, лес обидится. Слышишь, какой голос уникальный? А он знает и пользуется. Между прочим, именно из-за подобных субъектов дров и пользуется всеобщей неприязнью». Меж тем Ал-Элентаэрш действительно перешел к людям. Кормили когда-то людей, как котят мы с ладони. Они же сгорали, как в пламени свеч мотыльки. И годы летели, за жаждой наживы в погоне, сражались друг с другом и гибли от братской руки. Измены, предательства, алчность людишек губили. Их век так недолог, но видно на все наплевать. Кровь льется ручьями, как в старь, о войне не забыли. И глупость людскую нам, мудрым, ни в жизни понять. Из горла Олега послышалось тихое рычание. «Что, совсем никаких способов? Может, хоть одну маленькую дуэль, можно даже без крови? Я ему и так шею сверну». «Не стоит обольщаться», — грустно вздохнула Альмиена. «Во-первых, дроу великолепные бойцы, а во-вторых, закон о мире исключения не имеет. А то я бы и сама поганцу шею свернула». Несколько более горячо, чем собиралась, закончила она, поскольку, разделавшись с людьми и кобальдами, дровский певец, как и предрекал Элиар, вновь вернулся к своей излюбленной тематике — светлым эльфам. Наконец певец закончил, и под свист и вой подавляющего большинства присутствующих и редкие восхищенные крики от представителей тех немногих рас, которые он в своем произведении не упомянул, спустился со сцены. Настала очередь Олега, и он медленно двинулся к трибуне. Теперь он знал, какие песни будет исполнять. По крайней мере, одна из них будет достойным ответом на оскорбительную песню темного эльфа. «Ореох Бельский, представитель инфериона и людей мира Земля, ввиду двоякости положения имеет право на две песни». «Первую песню я исполню от имени людей». Олег немного волновался, стоя перед таким количеством взглядов, но испытывал странное, необъяснимое наслаждение. На миг вспомнилось принятое прошлым летом решение не прибегать без крайней необходимости к возможностям демона, но он отбросил его в сторону. «Сейчас именно крайний случай», — решил он, проводя необходимые преобразования. Предыдущий певец оскорблял людей, попрекая нас краткостью жизни. «Что ж, выслушайте наш ответ». Олег перехватил поудобнее гитару, коснулся струны и опустил свою память. Тихий, далекий звук труб, перебор гитары. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Плывущий вдалеке, по мертвенно-серым арктическим водам, корабль с белоснежными парусами, отважные исследователи, на свой страх и риск открывающие новые земли, сила юного, стремящегося вдаль человечества, таинственная и неизвестная земля с отважными охотниками и прекрасными женщинами, главное — чувство, и древняя магия эльфийского камня поможет выразить их в музыке, а твой собственный талант высшего демона — в песне. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Слова песни сами просились на свободу, срываясь с губ, передавая слушателям ту атмосферу уверенности и знания, что переполняла старый советский фильм. Да, мы люди, смертны, но за нашими спинами идут наши сыновья, которые подхватят знамя из наших рук, не дав ему упасть на землю и испачкаться в грязи. Они доделают то, что не успели мы сделать, и сделают то, что не смогли мы. Наша жизнь коротка, но это яркая вспышка горящего пороха, а не бездумное свечение тусклой лампочки. И пусть эта вспышка может обжечь того, кто нечаянно оказался рядом, но она же может разрушать горы и созидать новые миры. А вы, можете ли вы сказать это про себя, о бессмертный? И молчали бессмертные, слушая песню человека. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Да, в короткой жизни есть и свои преимущества. Когда встает выбор между жизнью и честью, настоящий человек всегда выбирает честь. А вы, бессмертные, эльфы, сиды, альфы, дроу, те, кто может жить бесконечно, решитесь ли вы поставить свою вечность на острие отточенного меча, дабы доказать свою правоту? И вновь промолчали бессмертные в ответ на безмолвный вопрос, Промолчали, но не все. «Да!» Яростный высверг зеленых глаз. Альмиена, кто бы сомневался. Кровь от крови гордых Нолдор. Внучатая племянница бешеного Феонора, презревшего прямой приказ богов, но не простившего воровства и обмана. Могла ли она ответить по-другому? Да и есть среди эльфов те, кто ценит свою жизнь дешевле чести. Но мало вас. Очень мало. Мало? Холодный взгляд звезднорожденного князя, пылающий взор Элиара. Да он же еще подросток по меркам эльфов. Интересно, сколько ему? Впрочем, неважно. И резкий, оценивающий взгляд дровского певца. А ведь я ошибся в тебе, темный. Судя по этому взгляду, ты никогда не станешь отказываться от поединка. Наоборот, думаю, это мне теперь следует ждать твоих секундантов. И песни твои вовсе не безнаказанное издевательство над теми, кто не имеет возможности предложить тебе ответить за свои слова разговором меча. Наоборот, это вызов. Вызов всем присутствующим. И ты рад, искренне рад, что на этот раз брошенная перчатка была поднята мной. Но сейчас это не важно. Важна лишь песня, что звучит в моем сердце, просясь на свободу. Счастье дано, повстречатель беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Допев последние строки припева, Олег медленным взглядом обвел всех присутствующих. Он нарывался и хорошо это осознавал, но иначе было нельзя. Слабые, миролюбивые песни тех немногих людей, что выступали перед ним, и откровенно человеконенавистнические, презрительные песни многих из выступающих представителей иных рас буквально требовали от него поддержать честь человечества. Да, жизнь людей коротка и часто печальна. Да, мы часто не можем просчитать отдаленные последствия своих действий, ибо краткость жизни не дает нам возможности строить многовековые прогнозы. Но при всем при том, мы великая раса, и многие из миров подчинены нам, именно нам. Вы можете относиться к нам как угодно, бояться и уважать, искать мира или войны, дружить и ненавидеть. Но презрения и жалости мы не потерпим. И усомнившиеся в этом испробуют остроту наших клинков на своей шкуре. Так было и так будет всегда. Размышления Олега были прерваны редкими хлопками, буквально разорвавшими нависшую над поляной предгрозовую тишину. Представитель Дроу, великий певец расы темных эльфов, Алый Алента Эрш, медленно встал во весь рост и отвесил в сторону человека низкий, уважительный поклон. «Возможно, я и ошибался в отношении людей». Мелодичный голос темного эльфа разнесся над концертным полем. «Ваша песня добавила мне пищи для размышления, и, возможно, я пересмотрю свои взгляды на вашу расу. Если вы считаете себя оскорбленным моим выступлением, то я готов встретиться с вами после окончания празднеств в любом удобном для вас месте. Однако мне очень любопытно, если такова была песня человека, то какой будет песня демона?» «Песнь демона?» Олег улыбнулся и перехватил гитару поудобней. «Ну что ж, слушайте!» Он начал преобразование. «Песню демона должен исполнять демон!» Тихий, вкрадчивый и такой знакомый голос в глубине сознания. «Ты прав, Исток. Абсолютно прав. Песню демона должен исполнять демон. То есть я. Вот только песню ты выбрал неподходящую. Есть и получше. Позволь. Я не буду никого убивать. Я медленно поднял голову и окинул окружающих меня пристальным взглядом. Сколько же здесь пищи? Но нет, в том и заключается одно из наших отличий от низших, что мы вполне способны сдерживать свои инстинкты. Сейчас не время для охоты. Какой бы сладкой и заманчивой ни была добыча, песня. Ну что ж, споем. Благо, в доставшейся мне памяти есть вполне подходящая песня. И доводить преобразование до конца не стоит. Создания порядка не раз сталкивались с нами как в бою, так и на переговорах. Их не испугать и не удивить моим обликом. Но что вы скажете по поводу смешения человеческого и демонического тел? Произвольного, хаотичного смешения. Я распахиваю крылья, слишком большие для остающегося человеческим тела, и откидываю назад, за спину. Скользящие, которые на этот раз не находятся в своем естественном хаотичном движении, а просто свисают вниз, будто простые человеческие волосы. Мои глаза слишком велики для черепа человека, и мне приходится все же немного изменить его форму. Но я стараюсь сохранить максимально человеческие черты лица. Похоже, мне это удается. По стоящим невдалеке от меня отродьям порядка проходит тихий ропот, и они отодвигаются подальше. Глупцы, если бы я хотел броситься, это бы вас не спасло. Но лорды Инферно чтят заключенные договора и всегда соблюдают перемирие. Я просто спою. Надеюсь, вам понравится моя песня. В голове мелькает множество вариантов. Память истока имеет немало песен, но ни одна из них меня не удовлетворяет. Не то настроение. Мне нельзя проявлять ни малейшей агрессивности, иначе могу я все же не выдержать и броситься в безумную, самоубийственную атаку на древних врагов. Вот, нашел, кажется. Не совсем то, что хотелось бы, но более-менее подходит. Под утро, но уйду не насовсем. След от слез припудри, отдохни в объятиях белых стен. Изумленные и несколько испуганные взгляды собравшихся подсказывают, что я выбрал правильную тему и правильную тональность. Тихий, вкрадчивый полушепот, что, кажется, проникает прямо в голову. Небольшая, почти совсем незаметная примесь инфразвука. И слушатели начинают испытывать безотчетный, необъяснимый страх, впрочем, становящийся вполне отчетливым. Стоило им бросить взгляд на мое, сейчас совершенно химероидное тело. Ну что, добавим? Я качал тебя еще в колыбели. Ты ангел. Ты ангел во плоти. Годы вдаль летели, но спутника вернее не найти. Вы считаете, что самое страшное — это прорыв Инферно? Когда разверзаются огненные порталы, и рать и детей тьмы под кроваво-черными знаменами начинает свой победный марш по обреченному на гибель миру? Поверьте, это не так. Гибель в честном бою — это далеко не самая худшая участь. Есть кое-что и хуже, гораздо хуже. Я с тобой наяву и во снах, я в твоих отражаюсь глазах. Я сильнее любви и хитрее судьбы, поцелуй мой, как лед на губах. Твой ужас и страх. Когда кто-либо из разумных совершает злодеяние, что выходит за рамки возможного, когда плоть мироздания начинает терзаться болью от шагов того, кто нарушил все его законы, тогда Вселенная открывает доступ к его душе нам. Медленно, постепенно, но мы и не спешим. И первым признаком того, что мироздание отказалось защищать твою душу, есть страх. Дикий, сводящий с ума. Постоянный и невозможный ужас. Слушайтесь же, слушайтесь, и вы узнаете, что испытывают те, кто обречен. Я твоей душою владею, тело мне подчинено. Мне не надоело пить за тебя текучее вино. Ты боишься даже собственной тени. Боже мой, Боже мой, Боже мой, это экстаз. Жаль, что смерть изменит все, разлучив с тобой коварно нас. Сила хаоса клокочет во мне, жаждая выплеснуться и уничтожить оплот своего древнейшего врага. Но я надежно держу ее в узде. Никто не сможет сказать, что лорд Ориох, а я решил взять себе именно это имя, которое мой исток использовал в качестве псевдонима, нарушил свое слово. Я исток обещал не нападать, и я сдержу это обещание. Я встречаюсь взглядом с древнейшей. Она напряжена, на кончиках пальцев играет сгусток порядка, готовый в любой момент ударить в меня. Маски отброшены и сейчас передо мной. Именно древнейшая, которая не раз выходила победительницей из боев с нашими легионами. Наверное, будь дело где-нибудь в другом месте, и она уже атаковала бы. И я отнюдь не уверен, что смог бы сдержать ее удар. Точнее, наоборот, вполне уверен, что не сдержал бы. Все-таки она стара, очень, очень стара и опытна, а я слишком молод. Но убей она меня здесь и сейчас, и сдерживаемая моей волей энергия немедленно выплеснется наружу, открывая прорыв инферно в самом центре бастиона порядка. Глядя ей в глаза, я медленно качаю головой, не прерывая своей песни. Я не нападу, можешь не опасаться удара в спину. Не волнуйся, враг мой, я допою и уйду. Возможно, нам еще доведется встретиться на полях битв между хаосом и порядком. Но в спину я не ударю. Слишком большое отвращение к предательству испытываю я исток. И это навсегда, на всю отведенную нам вечность. И поняв меня, древнейшая впитывает сгусток своей силы, вновь натягивая привычную личность маску, превращаясь в ту самую Альмиену, с которой так подружился я исток. А песня продолжалась. Наяву и во снах, я в твоих отражаюсь глазах. Я сильнее любви и хитрее судьбы. Поцелуй мой, как лед на губах. И я твой ужас и страх. Отражаюсь в глазах. Я сильнее любви и хитрее судьбы. Поцелуй мой, как лед на губах. И я твой ужас и страх. И я твой ужас и страх. И я твой ужас. Ha ha ha ha ha!

И после этого начала читать размеренным речитативом, слегка аккомпанируя себе на гитаре. Эх, ночка темная была, одна по улице брела. Но вот мой отдых вдруг прервался, мой ужин нынешний знакомиться собрался. Поближе подошел сосуд небритый, поразвлекусь и наконец-то буду сытой. Девицей, заблудившейся, прикинусь, улыбочка нахальная решилась. Вот неумело обозвали меня розой, я отступила, он назвал занозой. Сказал мне, чтобы не ломалась я, что мной он сейчас распоряжается. И тут недобро так он надо мной склонился, а у меня от вони нюх отбился. От запаха такого можно удавиться. Так и сказала, шел бы ты помыться. А он уж оскорбился, секса подавай. Ага, сейчас мечтать и дальше продолжай. Я наглецу сказала, отойди, домой уж лучше ты иди, жену люби. Не понял он, давай нахально приставать. Места все трогать, руки мне ломать. Вообще-то это глупости, друзья. Насильничать вампира так нельзя. Я улыбнулась мягко наглецу и коготком мазнула по лицу. Тут как-то тонус его жизненный повис, и претендент на ужин мой раскис. Однако заболталась я, пора за дело, и так уже изрядно похудела. Но только так решила. Он кричит: «Ты нечисть, помоги мне, святой щит!» Вот так меня хотят и обо мне мечтают. Но улыбнулась лишь я, боятся, презирают. Хотя порой бывает мне привесело, вот, например, уныло голову еда моя повесила. Но солнце луч сверкнул, и жертва встрепенулась, и наглость, и язвительность проснулась. Да я пред ним невидное дитя, вот так теряет бдительность еда, и вот стою в лучах я ясных, а он дрожит, воняя преужасно. Эх, хороша, как кровь с адреналином, запомни, не наглей наедине с вампиром. В процессе выступления вампиресса с недюжинным актерским мастерством изображала всех описываемых персонажей, так что к моменту окончания баллады многие уже покатывались со смеху. Горделиво улыбнувшись, Вериена сошла со сцены и направилась к ожидающим ее друзьям. А после окончания Тинувилани была грандиозная попойка. Так он не напивался даже с Франко. Темный эльф оказался превосходным собутыльником. Встретившись с Сал Эолен Таэрша в небольшой беседке, исполнявшей роль кафе под открытым небом, Олег изначально подошел к нему, чтобы обсудить условия дуэли. Однако постепенно разговорились, заказали вина, потом еще и еще. Подошел Ильяр с друзьями, принес какого-то редкого вина, которое тоже было употреблено. Затем пели песни. Потом Вериена сказала, что дуэль, похоже, уже идет, и это соревнование, кто больше выпьет. Идея была охотно подхвачена. Ильяр назначен секундантом. И заказали еще вина. Потом Дроу сбегал к своему дому и притащил какую-то, по его словам, уникальную настойку на пещерных грибах, которая компании очень понравилась. Да и проявившиеся после этого в огромном количестве маленькие зеленые бесенята оказались очень веселые и зажигательно танцевали ламбаду. Затем Олег с огромным изумлением понял, что увлеченно спорит с одним из приятелей Ильяра о сущности неосознаваемого начала вселенной. Более того, уже почти доказал тому, что порядок был порожден изначальным хаосом в момент тяжелого бреда, вызванного многодневным запоем. Единственным нерешенным и очень живо трепещущим вопросом оставалось лишь то, где же все-таки хаос ухитрился раздобыть необходимое для этого количество грибной настойки? Ведь вселенной тогда еще не существовало. Впрочем, выпив еще по стаканчику, спорщики сошлись на мысли, что такая восхитительная настойка просто обязана была существовать всегда. И, следовательно, именно она и является основой миропорядка. Потом ушла Вериена, заявив напоследок, что пребывание в отвратительно трезвом состоянии среди такого количества пьяных морд пробуждает в ней кровожадность. И кто-то заявил, что без женщин неинтересно, и эту проблему надо решать. Олег с радостью поддержал это заявление и предложил подойти к решению задачи творчески. Последнее, что он еще помнил, это знакомое лицо суккубочки, лихо исполняющий зажигательный стриптиз в середине беседки и прямо-таки млеющий от удовольствия под восхищенными взглядами пьяных до изумления, но все так же прекрасных эльфов. Мягкая сердцеобразная кисточка на конце ее хвоста то и дело оглаживала кого-нибудь из зрителей. Потом был туман. Очнулся Олег над протекающим неподалеку ручьем, куда его с озабоченным видом макала Вериена. Рядом стояли несколько покачивающихся эльфов в состоянии глубочайшего алкогольного опьянения, одежда которых пребывала в полном беспорядке, а на лицах и открытых участках тел присутствовали следы многочисленных засосов. Они с испугом поглядывали на сердитую Альмиену и с глубоким уважением на Ал-Элентаэрша, с довольной улыбкой обнимающего ластящуюся к нему суккубочку. Также здесь присутствовала пара довольно пьяных, но все же сохраняющих сознание эльфийских подростков, с нетерпеливым ожиданием поглядывающих на процедуру протрезвления. «Что случилось?» – пробормотал Олег, отфыркиваясь. «Да так, ничего особого», – ехидно ответила на его вопрос Альмиена. «Если, конечно, не считать того, что ты осуществил локальный прорыв Инферно с призывом конкретной демонической сущности». Она кивнула на суккубу. «В самом центре Золотого леса, чем сполошил всех стражей. Явившаяся группа захвата до сих пор отходит от шока и зависти. Такой порнухи им видеть еще не доводилось. Думаю, что когда эти оболтусы придут в себя...» Она указала на покачивающихся, словно деревья под сильным ветром эльфов. «Они будут очень изумлены свалившейся на них славой. Правда, не думаю, что они обрадуются такой известности. Собственно, из-за этого прорыва я сюда и поспешила, прихватив на всякий случай твою подругу». «Далее...» Продолжила рассказ уже Вериена. «Ты с собутыльником?» Она кивнула на Дроу. «Заключил договор о прямых поставках грибной настойки из Дроуленда в инфериальный домен Эльтиана, обещая рассчитываться душами грешников. По-моему, он до сих пор пытается сообразить, зачем ему могут понадобиться эти души. Ну и напоследок ты поспорил с Энеари Эльфианара, сыном звезднорожденного князя Алара». Она кивнула на одного из подростков. «О том, кто из вас старше. Это произошло после того, как ты выгнал его с приятелем из беседки, аргументируя это тем, что происходящее на сцене действо с участием 5 эльфов, одного дроу и одной, но очень развратной суккубы, не для детских глаз. Кстати, я с тобой в этом полностью согласна, но он почему-то обиделся, и вот результат. Ты поставил на кон свой меч, а он родовую книгу заклинаний. Сейчас вы идете мериться возрастом, и поскольку, как я узнала, этому мошеннику недавно исполнилось 40 лет, рекомендую хорошенько попрощаться со своим мечом духа». «О-о-о-о!» – выразил свое отношение к происходящему Олег. Расставаться с мечом не хотелось до ужаса. Уже привыкший к его успокаивающему теплу, надежной тяжести и непревзойденным боевым и магическим качествам, Олег ощущал себя так, словно вот-вот собственными руками продаст в рабство близкого друга. «И что здесь можно сделать?» «А как это определение возраста будет проходить?» – поинтересовался Олег, смутно надеясь, что это будет нечто вроде преснопамятного зала истины. В этом случае оставался определенный шанс на хитрость. Например, можно было попробовать назвать свой возраст не в земных годах, а, скажем, в меркурианских, кои, насколько Олег помнил из астрономии, около 3 земных месяцев продолжались. Но, увы, все надежды были рассеяны бесхитростным рассказом Альмиены. Как оказалось, проблема измерения возраста среди бессмертных эльфов, частенько забывавших вести точный счет прожитым годам, особенно после первой тысячи лет, уделялось немалое внимание. Был создан небольшой прибор в виде кристалла, издававшего тихий звон, когда его брали в руку. Своя тональность была для тысяч, сотен, десятков и просто годов, так что было совершенно несложно определить, сколько тебе лет. Достаточно взять в руку небольшой кристалл и вспомнить наиболее раннее событие в твоей жизни. Кристалл немедленно определял, сколько лет отделяет это событие от настоящего момента. И именно за таким прибором, носившим звучное название Эорил, бежал сейчас один из приятелей Энеари. «А вот и он!» Энеари взял небольшой, тщательно завернутый в мягкий шелк предмет из рук подбежавшего остроухого мальчишки и направился к Олегу. «Ты можешь помочь?» В панике Олег обратился вглубь своей души. К обитавшему там демону, своей незаметной палочке-выручалочке. Я уступлю тебе место. «Ты что, совсем ненормальный?» Тихим эхом откликнулось внутри сознания. «Я же еще младше тебя буду. Я ведь меньше 2 лет назад только себя осознал. Хотя, есть одна идейка. Впускай». «Да, надо сказать, хорошая эта штука, дровская грибная настойка. Недаром я с Таэршем о поставках договорился. За такую вещь никаких душ не жалко. Человеческий алкоголь на меня действовал довольно слабо. А вот эта настоечка, будь я трезвым, никогда бы не стал без крайней необходимости тревожить великую мать. А так, Хотя исток более-менее оклемался, я продолжал пребывать в блаженно расслабленном состоянии, когда эльф, положив руку на прибор, покорно отзвеневший три тоненьких перезвона, отсчитывающих десятки лет, и четыре коротких взбряка, символизирующих года, протянул его мне, я воззвал, впрочем, не слишком надеясь на ответ. Но, как ни странно, мой зов был услышан. Изначальная тьма, свернувшись уютным клубочком под убаюкивающую песню одного из молодых и энергичных квазаров, только-только задумалась о том, что было бы неплохо немного подремать, когда тихий и немного робкий зов одного из детей достиг ее слуха. «Кто-то из высших, совсем юный, а уже призывает», — подумала она, подгребая поближе парочку черных дыр, с намерением уютно устроиться на мягких и удобных подушках их горизонтов событий. «Интересно, что ему нужно? Я ведь вроде ясно разъяснила, что на ближайший миллиард лет у нас со светом перемирие. Нет, просят. То мир им разрушь, то звезду какую погаси, то богам обнаглевшим трепку задай. Если и у этого подобная просьба, рассержусь. Ну сколько можно? Пусть к хаосу за разрушениями обращаются. Ему это всегда нравилось. Ладно, чего тебе там?» Тонкая струйка ее внимания скользнула по широко распахнутому каналу призыва, а в следующий миг все бесконечно огромное тело Великой Матери сотряс сильнейший спазм смеха. «Нет, ну каков наглец!» — восхищенно заметила она почтительно замолчавшему квазару. Протянутая ей струйка уютно устроилась в теле призвавшего ее молодого демона, вытеснив далеко на периферию его собственное сознание. «Это ж надо додуматься призвать меня, чтобы выиграть какой-то там спор. Ты знаешь, это мне нравится. Люблю наглецов. Давно так не смеялась. Правда, самым ранним воспоминанием я с ним делиться не буду. Эта вселенная не так уж плоха. Жаль будет, если погибнет раньше времени. Но вот если из относительно недавнего... Помнится, не так давно один молодой и до крайности амбициозный творец сказал довольно-таки глупую фразу. Как же она звучала? А вот, вспомнила. Да будет свет. Но не глупость ли, правда?» Квазар согласно мигнул, тщательно обдумывая, какую бы наглость учудить в ближайшее время. Может, стоит взорваться? Или какую-нибудь галактику помоложе в себя затянуть? Раз уж первопроявленные леди нравятся наглецы. Нет, он-то как раз вовсе не считал фразу «да будет свет» глупостью, старательно излучая в бесконечной вселенной все новые и новые мириады фотонов. Но что не сделаешь, чтобы доставить удовольствие такой приятной собеседнице? В конце концов, по поводу этой леди у него были свои весьма определенные и далеко идущие планы. Изначальная тьма лишь вздохнула, устраиваясь поудобней, и аккуратно втянула протянутая в мирок, из которого пришла странная просьба щупальца. Все как всегда, очередной влюбленный. И понимает ведь дурачок, что не сможет он быть с ней, что весь его свет померкнет и исчезнет. Стоит ей приблизиться к нему чересчур сильно. Но все же надеется, и как ни странно, это довольно приятно. Как, наверное, скучна была бы эта вселенная без подобных сумасбродов, мельком подумала она, с улыбкой вспоминая наглого демона и его необычную просьбу, и бросая лукавые взгляды на раскрасневшийся от подобного обхождения квазар. В конце концов, не все же одному хаосу нарушать законы мироздания. Подумала она, взбивая черную дыру со слишком уж закостеневшей сферой Шварцшильда и откидываясь на нее. «Может, когда-нибудь и порадую мальчика. Уж больно хорошо поет, душевно. Все равно рано или поздно наступит пора рожать нового творца. Почему бы и нет?» «Я теперь вздремну немного, пожалуй». Она подтащила поближе к себе курсирующую неподалеку туманность, и, закутавшись в нее, словно в теплое одеяло, аккуратно раскинулась на черных дырах. «Спой мне еще!» Сквозь сон пробормотала изначальная, и, обрадованный вниманием квазар, вновь затянул свою извечную песню, обдувая ее ласковым и теплым звездным дыханием. «О-е! Чтобы я еще раз взглянул на эту грибную настойку! И да пусть меня! Если я еще раз свяжусь с малолетними эльфийскими придурками и их приборами!» Верещание кристалла, пронзительным визгом продолжавшего отсчитывать эоны и эоны лет, прошедшие с того момента, когда происходило то, что показала ему память соприкоснувшегося с ним существа, отравленным сверлом вонзалось в голову Олега, Не выдержав этой пытки, он силой швырнул кристалл в ближайший валун. Издав последний жалобный взвяк, хрупкий магоприбор не выдержал столь варварского обращения и рассыпался кучей сияющих осколков. Бледная Альмиена, единственная из всех присутствующих, почувствовавшая краткое соприкосновение великой сущности с душой полудемона, медленно вытерла выступивший на лбу холодный пот. «Тихо, тихо, все хорошо», — убеждала она себя. «Это не прорыв инферно. Никто, кроме меня, наверняка ничего не заметил. Так что не будем нагнетать обстановку. Спокойствие, только спокойствие. Ничего страшного не произошло. Мир на месте, солнце не погасло. Тебя никто не поймет. Если ты сейчас начнешь швыряться молниями и цитировать полный словарь троллиорских ругательств. Спокойно, только не нервничай, все нормально. А седую прядь можно скрыть и за мороком. Тинувилание уже заканчивается. Всего-то и надо будет, что проследить, чтобы этот полоумный демон больше не пил. И выставить его поскорее. Ох, как я надерусь, когда он уедет. И никогда, ни за что больше не подпускать его к эльфийским владениям и дровской грибной настойке. Перекрыть все каналы связи с Дроландом. Пресветлая Эльберит. Ну за что мне такое наказание?» Олег тем временем горделиво принял из рук едва пришедшего в себя от изумления Энеари небольшую книжку и формулу, активирующую ее заклинание. И, опираясь на Вериену, пошатывающейся походкой двинулся прочь с поляны, провожаемый благоговейными взглядами присутствующих. «Спать, спать, спать!» — повторял он про себя. «Ох, как голова-то болит! Чтоб я еще хоть раз к этой проклятой грибной настойке прикоснулся! Нет уж, отоспаться и домой, в академию, хватит с меня эльфов! Но интересно все же, что происходило до того, как создатель произнес свою знаменитую фразу? Что за воспоминание тьма сочла настолько опасным для нашей вселенной? Крайне любопытно. Впрочем, нет, лучше не знать. Мало ли, если эта информация вполне может уничтожить вселенную, то уж то говорить об одном молодом полудемоне? Риск не стоит свеч. А теперь отоспаться и завтра же попросить Альмиену доставить меня назад, в академию. А то этот эльфийский лесок что-то уж очень бурно на меня влияет. Никакого здоровья не хватит. Печень-то не казенная, так что учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал лысенький вождь мирового пролетариата. Приняв такое решение, Олег с искренним наслаждением перешагнул порог своего временного дома, кое-как протащился до кровати и, не раздеваясь, бухнулся на мягкую перину.